Подарок на Рождество. Дело было под вечер, дня за два до праздника. Ехал я на извозчике из Михайловской к Екатерингофу. Извозчик, пожилой уже мужик, стегал лошадь. Мы проезжали мимо гостинного двора. — Вишь, господ, что в лавках. Страсть, что деньжи, что оставят. Колокольню можно выстроить, — заметил он. — Все подарки покупают, — сказал я. — Ну, тоже и насчет съедобного, — поправил он меня. — Мы вот тоже вчерась на артель целого борова купили. Разговеемся. — А подарков у вас не делают? — Да какие у нас подарки? Вот жене послал с земляками 6 аршинов ситцу на полечку. Мы ближние, новгородские. И он умолк. Но через несколько времени обернулся ко мне в полоборота и, улыбаясь, сказал. — Раз, правда, к Рождеству трафилось мне получить подарок. Да такой подарок, что и век не забуду. Что одного страха ты из-за него натерпелся, так и не счесть. Меня заинтересовало. — Какой же это подарок? — полюбопытствовал я. — Да что, сударь? И рассказывать не стоит, смеяться будете. Я пристал к нему. Он, видимо, склонялся. — Да что, срамота одна, — проговорил он. — Дозвольте, сударь, попоить лошадку, она вольготней пойдет. Я позволил. Мы были на фонтанке. Он попоил из водяной колоды лошадь, хлебнул сам водички из жестяной кружки, высморкался, утерся полой, и мы тронулись. — Так что же рассказать-то хотел? — приставал я к нему. — А вот сейчас. Только, сударь, не смейтесь. — Эй, тулуп, поберегись! — крикнул он на переходившего улицу мужика и начал. — Было это лет 8 тому назад, а нет, так и 9. — Да, 9, потому Андрон еще был жив, а его вот уже 8 лет как в больницу уморили. Так же вот накануне Рождества и об эту пору ездил я с барином. Ласковый такой, разговорчивый попался. Ездил я с ним 2 часа. И по Невскому маялись, и по Морской. В Клееву гостиницу его иного товарища завозили. Все по-французски с ним говорил. Ну, садивши товарища, опять поехали. У Бинардакина дома на Невском сошел, отдал деньги и поминай, как звали. Лошадь у меня была умучена, выручка хорошая. Дай-ка, думаю, отправлюсь на Фатеру, потому как уже 10-й час. Сел на седоковское сиденье, глядь, барин какую-то в санях корзинку забыл. Небольшая такая корзиночка и увязана. А барин хороший, ласковый. Отдать, думаю, ему корзинку-то, авось на чай даст. Я к Бинардакину дворнику. Седок, говорю, у меня тут сейчас слез и в ворот прошел. А корзинки ни слова. Что ж, говорит, денег не отдал. Малость, говорю, есть. Купец? Нет, говорю, благородный. Ну, говорит, а коли благородный, то ни в жизни найти, потому как у нас в доме их, почитай, 1500 живет. Постоял я этак с 1/4 часа около дома, ну и поехал на Фатеру. Еду, а сам думаю... А вдруг в этой самой корзинке вещей рублев это к нас-то? Только вы, сударь, не смейтесь, — обратился он ко мне. — Да зачем смеяться? Рассказывай, рассказывай. Ну-с, приехал я-то на Фатеру, вынул корзинку. Тяжело. Вдруг, думаю, посуда серебряная. Понюхал, мертвечиной пахнет. Так меня и осадило. Взял ее, однако, понес на Фатеру. В артельной никого, только Савелий, извозчик наш, сидит на нарах да разувается. Корзинку, говорю, седок у меня в санях забыл, да что-то неладно пахнет. Савелий слез. Понюхали вместе мертвечиной. Ну, вот так с души и воротят. Потрогали мягко, потому бумага прикрыта, а развязать боимся. Пришла матка, стрепух наша артельная, значит, понюхала, да как бросится вон из фатеры. Мы за ней. Голубчики, говорит, брось куда-нибудь поскорей, пока никто не видал, а то, говорит, беда. Когда, говорит, я жила на огородах в полонщицах, так у нас то же самое стряслось. Нашла одна баба на огороде сверток, глядь, а там мертвый младенец. 2 недели в части высидела. Как сказала она нам это, так нас в дрожь кинула. Стоим, как окаменели. Что, говорю, тут делать-то? А Савелий, земляк он мне, 30 верст от нас, говорит. Делать, говорит, больше нечего, а взять, говорит, скорее эту корзинку, стащить на Лиховку, да и потопить в проруби. Сами, ни живы, ни мертвы, все нутро трясется, однако отыскали камень, положили в лошадиную торбу, привязали к корзинке и понесли на Лиховку. Савелий со мной пошел. Я под полой корзинку несу, а он сзади идет. Идем, доглядываемся, а ноги так и подкашиваются. Обошли городового и перекрестились. Подошли к Лиговке, огляделись, кажись, никого, и спустились на лед. Я к проруби, а Савелий на карауле стал. Топлю я эту корзинку, не идет под лед, да и что ты хочешь? Руки дрожат, что ли, али прорубь узок? Вдруг с берега как крикнет мне что-то. «Что вы тут, собачьи дети, делаете?» Глядь, городовой и сходит к нам со спуска. Савелий бежать, а я как был, так и присел на месте. Изловили и повели нас в часть. За нами народ бежит, кричит, Мазуриков поймали. Такой срам и стыд, что и сказать нельзя». Но привели. Частного нет, помощника тоже. Понюхали корзинку. А, говорят, мертвое тело топить в кутузку. Заперли. Лежим мы это с Савельем на нарах и слезами горькими обливаемся. И Сибирь-то тут нам уже представляется, и кандалы, и все этакое. Всю ноченьку глаз не сомкнули. Без пищи лежим, потому с вечера и поужинать не успели, а и еда на ум не пришла. На утро, так около поздних обеден, пришли за нами и повели к частному. Сидит он за столом, корзинка перед ним пустая стоит, и около нее 2 жестянки как бы с копытной мазью, и вареные раки на них нарисованы. Бутылка с чем-то стоит, копченая рыба лежит, и кусок чего-то в серебряную бумагу обернут, вот как чай обертывают. И от этого-то куска так падалью и смердит. Частный смеется. «Как было, — говорит, — дело, рассказывайте». «Ну, мы сейчас в ноги и все до подноготной рассказали». «Счастлив, — говорит, — ваш бог, что вы сыр иностранный топили, а не мертвое тело. Выпустите их, мерзавцев!» «Так вот, сударь, каков подарок-то я на Рождество получил, и где из-за этого самого подарка великий праздник встретил?» «А это что же, верно, лимбургский сыр был?» — спросил я его. «Да прах его ведает какой! Где сыру такому быть? А после с городовым в трактире встретились, так он сказывал, что частный весь этот сыр до капельки съел. Вот тут роб-то. Кажись, дай 1000 рублей, и на язык бы не взял». «Подержи направо у ворот». «Прибавьте, сударь, гривенчик для праздничка».